Но вообще зря вы так, вождь Рекс скоро на расправу и все тут железной рукой держит. Собственно, и мы тут поэтому находимся. Любой, кто обидит Азриэля Кварианца, работающего на вождя, будет иметь дело с ним. Похоже на него, на первой Нормандии он всегда меня защищал. Тали усмехнулась, что было прекрасно видно сквозь прозрачный щиток шлема, даже когда это было не очень нужно. Да и меня, Лера ностальгически улыбнулась, до первого совместного спарринга, после которого он меня иначе как бешеная не называл. Угу, а я у него так ни разу и не выиграла. А помните, как он с Эшли решил поспарринговаться? Девушки захихикали. Ага, она после твоего спарринга посчитала, что может с ним потягаться, но по итогу получила по жопе, в прямом смысле. Рекс ее не бил, а только по попе хлопал. Эш потом 2 недели сесть не могла. Да ну, вот когда он Джокера вызвал на дуэль в выпивке, мы вместе рассмеялись. А вы хорошо знакомы с вождем? Ага, я усмехнулся. Несколько лет назад, когда он еще не был вождем всея Тученки, я нашел его на цитадели, он был задержан СБЦ. Ну, справедливости ради, должен сказать, что он сам позволил себя задержать, просто чтобы не устраивать перестрелку с представителями власти. Его даже в камеру не посадили, держали в комнате ожидания, в весьма комфортных условиях. И что было дальше? А дальше я заплатил за него штраф. Он, конечно, хотел возмутиться, но когда я рассказал ему, что собираюсь навестить Фиска, владельца одного клуба на цитадели, он быстро изменил свою точку зрения. Фиск не слышал о таком владельце. Ну, оно и понятно, мы его того. Я провел большим пальцем в районе горла. И вам ничего не было? Ничего. Я усмехнулся. Мы действовали быстро и нагло. Фиск отправил Тали. Я кивнул на мою кварианочку, которая, поняв, о чем я буду говорить, покраснела от смущения. Тогда еще маленькую и наивную, на встречу с серым посредником. Чего? Он же ни с кем не встречается. Это сейчас я это знаю. Тали, несмотря на смущение, улыбалась от уха до уха. А тогда я только-только отправилась в паломничество. Ничего не знала и не понимала. И считала, что информация о предательстве Сарина, который тогда еще был спектром, стоит того, чтобы со мной встретиться. И что было дальше? А дальше я встретилась с наемниками Фиска, которые наверняка бы меня убили, если бы не бравый Адам Шепард, Гарус Вакариан и Урднат Рекс. Эти трое явились и спасли маленькую ничего не понимающую девочку. И что было дальше? Азри было явно очень интересно, мы же шли по небольшому полуразрушенному городу, в котором то тут, то там виднелись отремонтированные или заново построенные дома. Краганы таскали тяжести, ими руководили Азри и кварианцы, хотя и краганы на руководящих должностях встречались. А дальше была погоня за Сарином. Интересно, и так романтично, а вы обе любите вождя? Да, это было произнесено с таким придыханием. Вождь у нас свой. Лера кивнула на меня, и Азри удивленно посмотрела на меня. Его мы любим, а Рекс для нас как старший брат. А он вообще тянет? Меня смерили взглядом полным сомнения. Ну да, Лера пожала плечами, а Тали смущенно кивнула головой. Конечно, сразу со всеми он не спит, но удовлетворяет каждую и по несколько раз за ночь. А уж какие с ним объятия. На лифте мы поднялись на один из этажей. Ну, вам туда. Азри кивнула на коридор, из которого слышался знакомый голос орущего Рекса. Хотя на Нормандии он орал очень редко, казался спокойным и адекватным, а тут. Мы прошли по коридору, и, входя в просторное помещение, увидели, как он, Рекс, нависает над одним из своих подчиненных, стоя на ступеньках постамента, на котором стоит трон. Выкормыш, Варка. Я сказал, ты будешь подчиняться Тирине, значит будешь. Ты, блядь, уебка кусок. Ты свой клан довел до состояния, когда в нем осталось меньше 20 краганов, готовых встать в клановую дружину. Заткнись. Тебя тут не бы. Бах. Лоб Рекса врезался в лоб крагана, и тот, сделав пару шагов назад, покачнулся, а затем и вовсе рухнул на задницу. Сейчас я тут, и я сказал, что ты будешь слушаться Тирину. А если нет? Карн бросил взгляд на Азари, которая с ухмылкой наблюдала за происходящим. Она почти достигла возраста матриарха и всю жизнь провела как наемница. Так что вывернуть тебя костными наростами внутрь сможет. С радостью. Азари усмехнулась очень доброй усмешкой. Тут Рекс перевел взгляд на вход в помещение и увидел меня. Шепард. В 2 шага он спустился с лестницы и пошел в мою сторону, по пути ударив кулаком недавнего своего собеседника точно в лоб, отчего тот завалился на пол и, кажется, даже сознание потерял. Шепард. Он оказался рядом и крепко обнял меня, да и я обнял его в ответ. Рекс, что-то ручка у тебя слабовата. Отпустив меня, он кивнул на ту руку, что была заменена временным протезом. Да вот, я бросил взгляд на Тали, которая отвела взгляд в сторону. На задании Тали и Сузи при взломе вражеского устройства проигнорировали приказ и пришлось прикрывать их собой. Проигнорировали, букву РРекс прорычал так, что стало понятно. Он крайне недоволен Тали и Сузи, с которой пока еще не был знаком. Не волнуйся, разбор полетов я им устроил. Оказалось, что они просто не могли, любое отвлечение грозило полной потерей инициативы во взломе и тем, что его пришлось бы начать сначала. Если он вообще удался бы. Тали это произнесла очень тихо, но Рекс ее услышал. Оно хоть того стоило, стоило. Я кивнул, ответив за Тали. Уже то, что они смогли расшифровать, дало нам столько информации, что совет наконец-то зашевелился. Там, конечно, не только и столько эти данные помогли, сколько отчет одного саларианца, Мардина Салуса, о том, что именно представляли собой коллекционеры. Саларианец, Рекс нахмурился. Он кончено тот еще кадр, но... Я покивал головой. Мужик он нормальный. Рекс махнул рукой нам, чтобы мы следовали за ним, и мы прошли, но не к трону, а к большому столу, за которым тут же освободили для нас места. Итак, значит, саларианец. Рекс, ты только не начинай. Помнишь, что я тебе сказал на Вермайре, когда ты сомневался? Рекс хмуро кивнул. Так вот, у нас появился вариант. Ты сейчас говоришь от себя или от лица совета? Ну конкретно сейчас от своего лица, но зная, что совет очень хочет вновь получить Краганов в свою армию. ГРРР. Этот рык раздался со всех сторон помещения. Да что ты его слушаешь? Это шавка совета. Тот самый Краган, которого уложил Рекс, пошел в мою сторону с явно недобрыми намерениями, и я терпеть не стал, встав со своего места. Я Краган. Кровь, которая, как я думал, уже успокоилась, вскипела при виде этого уродца, и я резко сделал несколько шагов навстречу ему, после чего ударил здоровой рукой точно в морду этой ящерицы переростка, при этом в последний момент создав перед кулаком очень маленький биотический барьер. Бам! Глаза Крагана сошлись в кучку, и он, покачнувшись, рухнул на пол. «Еще кто-то хочет перебить меня!» Я грозно осмотрелся по сторонам. «Гра-ра-ра-ра! Шепард, да ты даже калекой остался, все таким же бойкий!» «Так вот, я понимаю, что совет ты скорее всего пошлешь, но как спектр озвучить их предложение должен. И что же предлагают они? По сути, они предлагают лекарства и еще множество всего. Нахуй их? И правильно, я покивал головой. Я им тоже не верю. Нет, сами по себе Тивас и Спаратус неплохие, а вот Валерн, он доверия не вызывает. Да и их решение. Я покачал головой. С турианцами ты бы договорился. Рык вновь раздался по помещению. Хоть и враги, но они сражались против вас честно, и у них был шанс победить. Внимательно посмотрел в глаза Рексу. И у вас был шанс, вы два народа воинов. Азари, ты можешь говорить что хочешь, но на данный момент они единственные, от кого у твоего народа может быть живое потомство, и хотя бы поэтому ты бы с ними договорился. Не дави на меня. Рекс набычился и очень недобрым взглядом посмотрел на меня. Я не давлю, а обрисовываю ситуацию. К людям у тебя и твоего народа претензий вовсе нет, мы появились в пространстве цитадели слишком поздно, чтобы конфликтовать расами. И к чему это все? А к тому, что если бы не саларианцы, ты бы пошел на контакт с советом, ты бы начхал на все, на кровь, пролитую ранее, на то, что тебе будут плевать в спину твои сородичи, на то, что твое имя и название твоего клана стало бы ругательством. Но ты бы пошел на контакт и вытащил Краганов из той жопы, где они сейчас находятся. ГРР, я же предлагаю тебе альтернативу. Альтернативу? Да, глава 50. И что же за альтернативу ты предлагаешь? Я предлагаю лекарство, которое не будет лечить полностью, но позволит женщинам Краганов раз в 10 лет откладывать 20 яиц. Ты, Рекс вскочил с места и, стукнув кулаками о стол, нависнув над ним. Это не совсем то, что ты желаешь, но... Я внимательно посмотрел в глаза Рекса, даже не дрогнув. Это будут полностью жизнеспособные яйца. Яйца, из которых вылупятся живые краганы. А учитывая то, сколько вы живете, за 1000 лет каждая женщина твоего народа сможет отложить более 1500 яиц. Я, наверное, повторюсь, но это будут полностью жизнеспособные яйца. И это позволит, пусть и медленно, но возродить твой народ. И что же ты хочешь в обмен? Помощи мне и кварианцам в предстоящей войне. Помощи? Ага, помощь будет взаимной. С нашей стороны. Лекарства? Да, Рекс усмехнулся. Нет, лекарства мы передадим тебе в любом случае. Я предлагаю тебе сотрудничество в техническом плане. Краганам нужна техника, корабли и пища. Им нужна база, на которой будет хотя бы относительно безопасно, и если... Внимательно смотрю в глаза Рекса, который опускается на свое место. Я повторю это снова. Если, слышишь меня, если мы выживем, то мы поможем тебе построить космические города, которые можно будет посадить на Тученку, а можно будет продолжить жить на ее орбите и медленно восстановить природу на планете. И это все в обмен на то, что Краганы станут охраной для кварианцев, в городе, который они строят сейчас. В обмен на то, что ты создашь ЧВК, которая от твоего имени будет работать хотя бы с частью Рассовета. За то, что ты организуешь пиратскую эскадру. Чего? Рекс ошарашенно уставился на меня. Я же только вопросительно вскинул бровь. Шепард, ты просишь меня организовать пиратскую эскадру? Именно. Видишь ли, я Спектр, но даже мне без санкции Совета нельзя делать некоторых вещей. И в этом случае мне потребуется помощь пиратов. Ведь средства на постройку города, орбитальных крепостей и обслуживание кораблей где-то надо брать. Ха. Рекс хлопнул ладошами по столу. Мне нравится. Я против. Вперед вышел один из краганов, из тех, что наблюдали за нами. Ты? Рекс встал со своего места, и когда краган подошел к нам, легонечко так, без размаха, ударил его лбом по лбу. Бум. Судя по звуку, там ничего нет. Я покачал головой. Ха. Правильно говоришь. Пустота. Потому сейчас у меня на большинстве постов озарели кварианцы. Рекс осмотрелся. Если кто не понял, я тут вождь. Тишина стала ответом на заявление Рекса. Если кто-то хочет оспорить это или мое решение, то милости прошу на арену. Есть желающие? Я. Один из краганов вышел вперед. Ну, Рекс усмехнулся. Хоть у кого-то яйца есть. Он махнул рукой мне и девочкам, и мы вслед за Рексом спустились на первый этаж здания, из которого вскоре вышли. Итак, в целом, я согласен. Но есть у меня одна проблема, небольшая, я бы ее и сам решил, со временем, но раз уж ты тут, кого надо убить? Один клан отказался мне повиноваться. Они ушли в подполье и заняли больницу в одном из разрушенных городов. Заметив мой вопросительный взгляд, Рекс пояснил: они достаточно многочисленны для того, чтобы я не торопился с их уничтожением, тщательно готовясь к нему. Так может с Нормандии. Я ударил кулаком по ладони, и Рекс усмехнулся. Хотелось бы, но не получится, они взяли в плен один из кланов женщин. Никто не поймет, если мы разбомбим это место, даже не попытавшись их спасти. Хорошо, я покивал головой. Мне потребуется разрешение на более крупную группу подчиненных, после чего все будет, но потом мы дошли до площади, где была вырыта и зацементирована небольшая, метров 5 в глубину, округлая, диаметром метров 20, арена, в которую Рекс просто спрыгнул, приземляясь с помощью биотики. Вслед за Рексом, несколько менее грациозно спрыгнул его противник. Оба крагана не имели никакого оружия. Сейчас все решится, и я займу твое место, а после этого убью того мягкотелого, на глазах его самок. Хотя нет, краган оскалился. Я его покалечу, а затем на его глазах все краганы города будут драть его шлюх. Вдох, выдох. Рекс. В голове зашумело. Шеп, кажется, это мой бой. А, Рекс наконец поднял на меня взгляд, а я уже отстегивал от себя оружие. Адам, нет, ты не. Я, не слушая Лиару, делаю шаг вперед и с помощью биотики опускаюсь на арену. Эта ящерица переросток разинула пасть на моих женщин. Я оторву ему член и вобью его ему же в глотку. Шипат, Рекс, это мой бой. Что он увидел у меня на лице или в глазах, я не знаю. Скорее всего, бешенство, которое я сейчас сдерживал внутри себя только за счет огромного волевого усилия. Хорошо, Шепард. Легкий прыжок, и Рекс забросил себя биотикой на край арены. Ха, струсил. Не волнуйся, головастик недоделанный, на тебя хватит и меня. Честный бой, никакого оружия, только тела, броня и биотика. Рекс, тебе. Тали, помолчи. Это выбор Шепарда, тем более, что это будет очень выгодно. Если он победит сейчас, то покажет всем свою силу, покажет, что за ним можно идти, больше вопросов к нему не возникнет. Бой, я краган. С последним выкриком Рекса я отпустил бушующее у меня внутри пламя, и от меня разошился биотический толчок, который буквально отбросил моего противника к стене. Шаг, еще один толчок, и еще шаг, и еще толчок. Мой противник пытается покрыться биотическим огнем и освободиться, но у него ничего не выходило. Мои толчки были более сильными и буквально вбивали его в стену. Постепенно тело крагана выбивало из стены осколки, образовывая своего рода пресс-форму в виде его тела. Кажется, ты что-то там говорил про моих девочек. Я останавливаюсь в шаге от Крагана. ТХ. А сейчас, я кое-что сделаю. Поднимаю перед собой железную руку и покрываю ее биотикой. Металл сразу затрещал. Ну не предназначены протезы для такого использования. Ну ничего. Шаг вперед и рука хватает броню на месте, где у Крагана должен быть член, и резким рывком я просто оторвал ее. Правда, при этом сломалось несколько пальцев протеза. НХТ. Моя голова уже полностью остыла, но я продолжал долбить по Крагану толчками, дабы он не смог сдвинуться со своего места. Да, рука, все так же покрытая биотикой, вцепилась в член, который чем-то напоминал лошадиные схинты, и резким движением руки. Гри-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Я усмехнулся и плавным движением вбил член в открытую пасть, причем так удачно, что в пасти он оказался точно по яйца. Гха-ха-ха. Вопль перешел в хрип. Но на этом я не остановился и последним ударом заставил Крагана захлопнуть пасть. Именно этого удара не пережил мой протез, рассыпавшись на части. Глаза Крагана закатились, и кажется, он потерял сознание. Но верить в подобное я не спешил и, слегка подпрыгнув, послал следующий толчок так, чтобы противника вбило в пол, а затем я просто создал на руке маленькую сингулярность и вбил ее в морду этой ящерицы. Итак, я полностью успокоился и медленно осмотрелся, заметив широкую ухмылку на морде лица Рекса и грустные улыбки на лицах Тали и Леры. Кто-то еще хочет что-то сказать про моих женщин? Тишина была мне ответом, и я, кивнув головой, подпрыгнул, подтолкнув себя биотикой. Правда, до самого верха я не допрыгнул, так что грациозно запрыгнуть на бортик арены мне не удалось. Но вот здоровой рукой я уцепился за него, и подтянувшись, я забрался наверх. Шепард, да ты зверь. Я усмехнулся. Рекс, твой народ... Твоя проблема, но на моих девочек пасть разевать. Я покачал головой. Хах, это по-нашему. За бабу драться. Ты настоящий Краган. Я грустно усмехнулся. Я неправильный Краган. Но в целом, сейчас мне надо новый протез поставить, а потом скинешь данные по объекту, который надо штурмовать. Ага. Рекс покивал головой и жестом подозвал какого-то кварианца. Лирток Васгурт придашь им данные о том госпитале. Понял вас, вождь. И хоть он с большим уважением посмотрел на Рекса, но его глаза с обожанием и толикой страха косились на Тали. Парень, ты поосторожнее. Ты же видел, что Шепард сделал с тем, кто хотел навредить его девушкам. Кварианец сглотнул. Я ничего такого. Да-да. Рекс усмехнулся. Данные передашь, как только запросит. А пока свободен. Да. Кварианец быстро оглянулся и сделал пару шагов к Тали. А вы же Тали Зараван Нормандия? Да. Тали смотрела на своего собрата по расе с подозрением. Одна из ее рук потянулась к пистолету, закрепленному на поясе, на другой загорелся уник, готовый спустить с поводка дрона. «Нет-нет», кварианец сделал шаг назад и яростно замахал руками. «Я просто ваш фанат, ик». Тали сделала шаг назад. «Можно с вами сфотографироваться?» «Нет». Голос Тали явно говорил о том, что она в панике от того, что сейчас происходит. «Пожалуйста, у меня дети будут так рады получить такую фотографию, они же тоже ваши фанаты». «Нет», Тали покачала головой и сделала шаг в сторону, скрывшись за спиной Леры. «Ну пожалуйста, парень». Я в два шага приблизился к кварианцу и положил руку ему на плечо, отчего он вздрогнул. «Не надо настаивать, она же сказала нет». «Я, хорошо». Он опустил голову и сделал пару шагов назад. «Но если нужны ее фотографии, я могу переслать пару, специально для твоих детей». «Правда, Адам, но ты учти, именно для детей». Я проигнорировал Тали и активировал на унике ее фотку, которую хотел переслать для детишек этого представителя расы кварианцев. Глава 51. До корабля добрались без происшествий. За это время кварианец передал нам все данные на больницу, которую нам придется штурмовать, и я даже успел начать изучать эти данные. «Адам, Карин очень недовольна твоим поведением». Я грустно усмехнулся. «Я это предвидел». Я посмотрел на Сузи, которая встретила нас на корабле. Она выглядела слегка взволнована, и это вызывало вопросы. Что-то случилось? Нет, Сузи. Тали посмотрела на подругу, и она опустила взгляд в пол. Раэль сообщил, что корабль, на котором находится имплантат для меня, уже в пути. Он прибудет на Тученку через двое суток. И ты немного волнуешься? Да. Сузи покивала головой. Не волнуйся, мы будем с тобой. Лера положила руку на плечо подруге, да и я не остался в стороне и, сделав пару шагов, обнял Сузи, которая растерянно сомкнула свои руки за моей спиной и прижалась к грудной пластине брони носиком. «Ну ты чего? Это нелогично. Все мои данные говорят, что это какая-то ошибка, но я все равно чувствую это, страх. Я чуть крепче прижал к себе пока еще синтетическую девушку. Это не ошибка, это нормально. Нормально для любого действительно живого существа, и то, что ты начала испытывать страх, это хорошо. Значит, с каждым днем ты становился все более живой. Осталось только дать тебе тело. Угу. Она слегка отстранилась от меня. Ладно, пошли к Карин, а то она еще и на меня ругаться будет. Не будет. Положив руку на голову Сузи, я растрепал ее волосы, после чего пошел к корабельному медику. Адам. Карин своим голосом показала, насколько она недовольна тем, что я появился в ее вотчине по случаю разрушения протеза моей же биотикой. Я знаю, что я вспыльчивый идиот, но по-другому в той ситуации я не мог. Карин вздохнула и покачала головой, после чего просто отсоединила протез, что вызвало довольно сильную боль, так как подключался он к нервным окончаниям. Вот знала бы я тебя чуть хуже, подумала бы, что ты просто подросток со сперматок. Хотя стоп, у тебя же действительно сперматоксикоз. С подростком, конечно, ошибочка. Никакой ошибки, Карин, или ты забыла, что первые 100 лет детства у мужчины самые тяжелые? Хах, Лизель, смехаясь моим словам, принесла новый протез и передала его Карин, которая на мое заявление только покачала головой. Вот любишь ты шутить, а между тем риск совершенного того не стоил. Карин, он того стоил, потому как уважение Краганов можно заслужить, только показав свою силу и смелость. По-другому они просто не пошли бы за мной, а если бы и пошли, то от них стоило бы ждать ножа в спину. Эх, Карин, он прав. Лизель покивала головой. Как бы не было печально этого признавать, но он прав. Сейчас Краганы знают, что Шепард вождь, что он за своих порвет, и это сильно возвысит его в глазах окружающих. Так что, да знаю я, но я врач, мне не доставляет удовольствия смотреть на то, как вот такие вот, как этот идиот. Карин указала пальцем на меня и резко подключила протез к разъему. Ты ша-ша-ша, калечится просто так, и даже если не просто так, что, другого выхода не было, может и был, но я его не видел, ни тогда и ни там. Я внимательно посмотрел Карин в глаза. Прости меня, Карин, я пошевелил пальцами протеза, пока Карин его калибровала, подстраивая скорость реакции под меня. Я знаю, что тот еще идиот, и проблем от меня немало. Шепард, ты кто угодно, но не идиот, а вот проблем от тебя действительно много. Карин со вздохом захлопнула панельку, через которую проводила настройки протеза. Ну, по-другому я не умею. Ты же понимаешь, что действуем мы в отрыве от разведки. Да, какие-то данные нам добывает Сузи, какие-то Лера, какие-то мы получаем от Совета, Цербера и других организаций, с которыми на данный момент приходится сотрудничать. Но все это фигня, потому как это не разведка, а так, поверхностное изучение противника. Я вздохнул. Так что приходится импровизировать. Да понимаю я все. Карин взмахнула руками. Все, протез установила. Теперь можешь дальше идти и наводить свои порядки у Краганов. Только помни, что этих протезов у нас осталось 2 штуки. Как-то не подразумевали, что ты будешь так наплевательски к ним относиться. Спасибо, Карин. Встав со своего места, я слегка наклонился и поцеловал женщину в щеку. А меня, а у тебя Гарус есть, он тебя поцелует. ПФ. Я покинул медотсек и столкнулся на выходе с Джек. Я надеюсь, ты меня не собираешься оставить на корабле, вообще. Я внимательно посмотрел на девушку. Нет. От того, что я некоторое время потянул с ответом, Джек начала испытывать нервозность. Это отражалось на ее мимике и некоторой дерганности. Ты, вот нахер ты так поступаешь, потому что ты забавно реагируешь. ТЦ, можешь не торопиться, выходить мы будем только завтра, так что отдыхай и готовь свое снаряжение. Смотри мне. Джек погрозила мне кулачком, на что я только и мог, что усмехнуться. Интересно, а Дэвид знает о такой твоей стороне? Не твое дело. Мой вопрос явно сильно смутил Джек. Сузи, я надеюсь, ты сделала фотки этой милой злобы, возмущения и смущения? Конечно, что ты хочешь с ними сделать? Отправить Дэвиду, конечно. Я пожал плечами. Не смей. В конце концов, парень так положительно повлиял на нее, ради него она отказалась от многих своих привычек. Да и сам парень в ее присутствии оживал. Так что пара фоток такого содержания дадут ему чуть больше стимула шевелиться. Ты. Джек бросила взгляд на одну из камер и сделала глубокий вдох, после чего медленно выдохнула. Я поняла, буду сдержанней, только не посылай это Дэвиду. У него жизнь и так не сахар, а если он еще узнает об этой стороне меня, а он и так знает. А, он хоть и несколько заторможен, но вовсе не дурак. Да он гетов взломал на базе Цербера, если ты не забыла. Так что он прекрасно знает, какая ты, и ценит тебя именно такой, какая ты есть. Он ценит злобную, язвительную суку с недотрахом. Ты забыла упомянуть кое-что очень важное. И что же? Джек продолжила пялиться на камеру Сузи так, как именно она сказала про отсутствие важного в характеристике этой психички. Сузи говорит о том, что ты полюбила его. И это первое и самое важное, что есть в тебе. Второе же, это без сомнения то, что ты готова ради него меняться. Т.Ц. Джек отвернулась от меня и камеры, в которую смотрела, но я видел, что мои слова ее сильно смутили. Согласно с Адамом, ради него ты готова меняться, это прекрасно, и он это ценит. Да, все, поняла я, пошла готовиться к высадке. Джек очень быстро ретировалась. Засмущали, из-за угла показался Груз. Угу. Слушай, мне тут от Спаратуса по закрытому каналу кое-что пришло. ХМ, можем поговорить в твоем кабинете? Конечно. Я пожал плечами, и мы с Грусом прошли в мой кабинет, где обнаружилась Лера, лежавшая на кровати. Правда, лежала она в одежде, так как в данный момент работала. Хотя, я быстро осмотрел комнату и усмехнулся, так как одевалась она явно в попыхах. А я-то еще подумал, что лифт что-то долго до нас ехал, когда мы его только вызвали. Выходит, Сузи поспособствовала немного Ляре, дав ей время на то, чтобы одеться. Итак, информация закрытая. Мне ее передали только через сестру, она в черной страже. В общем, плохи у нас дела. ХМ, согласно старым архивам, еще до генофага во время войны с Краганами турианцы умудрились заложить на планете сверхмощную ядерную бомбу. Планету, конечно, не раз херачит, но вот жертвы будут. Груз покачал головой, а я вздохнул и очень медленно помассировал здоровой рукой переносицу. Значит, Спаратус сообщил тебе эту новость через твою сестру? Да, блядство. ХМ, Груз, вот блядь, не мог он мне это рассказать по каналам связи спектров? Это же и проще, и наверняка безопаснее, но выбрал он именно такой путь. Вдох, выдох. Ну, он предположил, что получив данную информацию, ты захочешь получить дополнительные силы для обезвреживания старой турианской бомбы. И лучше черной стражи в этом деле. Нет, так и знал. Груз усмехнулся. Да и Спаратус этот твой ответ просчитал, потому координаты бомбы мне пока не передали. Сказали, сделают это только вместе с представителями черной стражи. Сузи, уже анализирую данные из открытых источников. Груз усмехнулся. Я знал, что так и будет, но вот Спаратус был уверен, что ты ничего не найдешь. Выделила 10 возможных мест закладки мощной бомбы. Я усмехнулся. Пригласи-ка мне на корабль Рекса. Не стоит подобные вопросы обсуждать при большом числе его сородичей. Думаешь? Знаю. Рекс мужик умный, взрывной, конечно, но умный, да еще и мастер войны, так что даже свой взрывной характер, когда это надо, под контролем держать умеет. Так что обсудить с ним вот эту информацию точно не помешает. Хорошо. Груз встал с кресла, в которое успел сесть, и быстро покинул мою каюту. Я же, встав со своего места, медленно стал снимать свою броню, при этом наблюдая, как Лера косит на меня одним взглядом, а на ее губах то и дело появляется довольная улыбка, которую она успешно давила. Итак, когда на мне остались только поддоспешник и трусы под ним, я присел на кровать. Итак, Лера, как бы не понимая, к чему все идет, отвела взгляд от планшета и посмотрела на меня. Значит, вы две заговорщицы? Не понимаю, о чем ты. Лера, ты трусики с угла кровати не убрала. Я кивнул на угол кровати. Ой, она подорвалась с места и замерла, так как поняла, что никаких трусиков там, естественно, не было. Обманул. Она повернулась ко мне с притворной обидой на лице. Скорее провел натуральный эксперимент, который позволил мне выяснить, что ты точно сильно торопилась, а помогала тебе Сузи, слегка задержав лифт. Ну да, и что? Во взгляде Леры промелькнуло раздражение. Да ничего. Я пожал плечами. Глава 52, 18+. Просто подумал, что у нас есть время на воплощение твоих и моих фантазий. Ведь именно ради этого ты сюда пришла и лежала голой на кровати в ожидании своего капитана. Я провел рукой по голове Леры, по гребню которой заменяет Азари волосы людей. Что важно, эта часть тела у представительниц расы Азари весьма чувствительна. И мои поглаживания заставили мою девочку слегка задрожать от нахлынувших на нее чувств. Не издевайся надо мной. Я не издеваюсь. Я показываю моей Азари, как сильно желаю ее. Мои пальцы еще раз прошлись по гребню, заставив Леру сладостно застонать. Что ты со мной делаешь? Лишь доставляю удовольствие. Конечно, в обычной ситуации касание к гребню, несмотря на его чувствительность, не способны вот так вот заставлять Азари стонать от удовольствия и извиваться в ожидании, когда же с нее сорвут одежду и вставят в нее член. Но я уже достаточно хорошо изучил Леру, ее тело, и могу касанием в определенных местах довести ее до такого состояния, что она будет умолять меня поиметь ее. Вот только поступать так не намерен. Один раз уже поступал так, и пусть Лере все понравилось, она попросила больше не поступать с ней таким образом. Так что я, сорвав с ее губ еще пару стонов, стал медленно снимать с нее одежду, пока она полными возбуждения глазами следила за моими действиями. Как же хорошо! Лера приподняла ручки, позволяя мне стянуть с нее футболку, под которой виднелись торчащие от возбуждения соски. Ты права. Склонившись над ее грудью, я вновь провел рукой по ее гребню, при этом присосавшись к ее груди. Что интересно, организм Азари был весьма и весьма гибким в плане приспособления, и уже сейчас он подстраивался под мои небольшие фетиши. Так что стоило мне присосаться к груди, как я почувствовал во рту слегка сладковатый вкус молока. Причмокивая, я оторвался от сосочка Леры и поймал ее взгляд своим. Как всегда восхитительно. Твое молоко придает мне сил. Лера слегка посинела от смущения. Я все еще не могу привыкнуть, что мое тело выкинуло подобный фокус. И тем более, что ты не испугался этого. Я пожал плечами. Честно, очень испугался. Все же появление молока в груди девушки у меня ассоциируется с беременностью, родами и вскармливанием малыша. Так что до того, как ты, смущаясь, объяснила мне, что это не из-за беременности, а результат наших объятий вечности, того, что после них твой организм стал подстраиваться под меня, я уже начинал прикидывать, как именно засунуть тебя в капсулу глубокой гибернации, после чего создать очень глубокий и защищенный бункер, куда и поместить тебя на лет 300-400, ну или до победы над жнецами. Лера вздохнула и погладила меня по волосам. Думаешь, у тебя бы вышло? Думаю, да. Я снова присосался к груди Леры, а с ее губ сорвался очередной стон удовольствия от поглаживания гребня, после чего мои руки добрались до ее штанишек и, расстегнув пуговичку на них, потянули их вниз. При этом мои губы прочертили дорожку поцелуев по ее животику. Когда она уже была готова стонать от удовольствия, я изменил направление дорожки поцелуев чуть в стороне от ее киски, по ножке при этом окончательно сняв с нее штаны. Медленно опускаюсь ниже до ее ступней и пальчиков ног, которые с удовольствием целую, после чего начинаю подниматься вверх. И вот теперь я не игнорирую ее киску и нежно касаюсь ее губами. Ножки Леры тут же скрещиваются за моей спиной, прижимая меня ближе к ней, а пальчики рук зарываются в мои волосы, прижимая губы к киске. Вот так, да. Некоторое время я с удовольствием вылизывал киску Леры, при том, что даже тут ее организм неизвестным мне образом подстроился, и ее соки имели едва заметный клубничный вкус. Это доставляло мне не меньше наслаждения, чем то, что испытывала моя девочка. МГХХ. Лера кончила, и я с удовольствием облизался, слизывая текущие по губам капли ее соков. Как всегда восхитительно. Ты. Лера меня отпустила, и я навис над ней, внимательно смотря в глаза, которые даже не собиралась чернеть. Ты не хочешь использовать объятия? Не сегодня. Лера покачала головой и, слегка отцарапав мою кожу на груди и животе, своими ноготками добралась до моего члена, который стоял колом и был готов в любой момент ворваться в нее, дабы доставить наслаждение и наполнить семенем. Слегка надавив на него, она направила мой член точно к своему влагалищу. «Давай». Один толчок, и мой член входит внутрь Леры, достигая ее матки. «Да». Сладостный стон сорвался с губ моей девушки. «Это именно то, что мне было нужно». Ручки Леры заскользили по моей спине, при этом ее ноготочки впивались в нее, оставляя глубокие царапины, в которых наверняка собиралась кровь. Ну, раз именно это, я склонился над ее грудью и, присосавшись к ней, стал медленно и неотвратимо двигаться внутри моей девушки. Мой член то почти полностью выходил из ее киски, оставляя внутри только кончик головки, то входил на всю глубину, доходя до матки. Мои губы ласкали грудь Леры, я с удовольствием во время процесса вкушал ее молоко, а мои пальцы гладили ее по гребню. Лера полностью отдалась мне, позволяя творить с ней все что угодно, но я знал, что она предпочитает нежность и ласку, так что не стремился долбить ее, выкручивать соски или доставлять какой-то дискомфорт. Я был ласков, отслеживал реакции девушки и реагировал на ее желания, и уже спустя десяток минут неспешного секса она особо сильно впилась ноготками в мою спину. Ее тело выгнулось подо мной. Тха! Долгий стон сорвался с ее губ, и она расслабилась на кровати, распластавшись на ней в форме морской звезды. Сегодня от Леры можно было больше не ждать секса. Нет, она могла бы провести еще несколько раундов, но это более не доставит ей такого удовольствия, скорее будет вызывать раздражение, так что я вытащил свой член из ее киски и лег рядом с ней. «Ты же еще не кончил». Лера, слегка отдышавшись, повернулась на бок, а ее ручка взяла в плен мой член и начала медленно дрочить мне. «Это нехорошо, когда один из партнеров не достигает пика». На губах моей Азари блуждала улыбка удовлетворенной девушки. Она медленно нависла надо мной и подарила мне крайне нежный и долгий поцелуй, при этом продолжая одной рукой дрочить мне. Затем медленно отступила назад, так же, как и я ранее прокладывал дорожку поцелуев по ее телу, она прокладывала дорожку поцелуев уже по моему телу. Медленно и неотвратимо она отступала назад все ближе и ближе, подбираясь к моему члену. Вот она нависла над ним и, слегка оголив головку и щекоча ее своим дыханием, она нежно поцеловала ее. Запах. Она прикрыла глаза, наслаждаясь запахом, что исходил от моего члена. «Знаешь, я, пожалуй, могу стать зависимой от подобного». Новый поцелуй, а затем она, приоткрыв рот, погрузила в него головку, а затем легким движением заглотила весь член, который полностью вошел в ее ротик и далее в глотку. Одно движение, и член вновь на свободе, а Лера облизывается и снова целует головку и только после погружает член в свой ротик. Медленно, осторожно, чтобы не задеть член зубами, и словно растягивая процесс, она подводила меня к грани, за которой я уже не мог сдержаться. «Я сейчас кончу». Услышав это, Лера вновь погрузила мой член в свой ротик, и уже в него я спустил свою сперму. Щеки Леры слегка раздулись, она постаралась побыстрее сглотнуть, но с краешка ее губ все же потекла тонкая струйка спермы, а затем, когда она не успела сделать очередной глоток, она слегка дернулась, и я понял, что сперма попала не в ту глотку, так как струйка белого семенного вещества потекла из носика моей язри. Мхахаха. Проглотив последнюю порцию моего семени, Лера выпустила мой член из плена своего ротика и облизнулась. Немного больше, чем раньше. Ну, такое бывает. Лера покивала головой и, встав с кровати, пошла в душ. Я решил составить ей компанию, и мы просто помылись, помогая друг другу помыть спину, после чего бросили постельное в стирку, застелили новое и только после этого легли на кровать. Лера тут же оказалась прижатой к моему боку, ее голова лежала на моем плече, моя рука лежала на ее талии, а сама она уткнулась носиком мне в шею. «Знаешь», Лера прижала указательный палец к моим губам, «давай просто помолчим». И мы молчали, постепенно проваливаясь в сладкую дрему. «Все же хорошо иногда, вот так вот, просто помолчать в хорошей компании». Я открыл глаза и понял, что заснул. Заснул лежа в кровати с Лерой, и проснулся я от того, что она укусила меня за плечо. Не сильно, но след на моем плече ее зубки точно оставили, и она явно не собиралась отпускать меня, так что я свободной рукой зажал ее носик. Десяток секунд, и ротик открывается, зубки перестают сжимать мое плечо, и я отпускаю ее носик, после чего крепче прижимаю Леру к себе. Чуть-чуть повозившись, Лера все же открыла глаза и сонно посмотрела на меня. «Что-то случилось? Ну, если не брать в расчет то, что ты чуть не откусила мне часть плеча, то нет». «Я...» Она смущенно посмотрела на плечо, на котором был виден след от ее зубов, а в нескольких местах даже кровь проступила. «Это я, ты, зубастенькая моя». Лера уткнулась носиком мне в шею и смущенно засопела. «Ну ты чего? Ну, это на меня не похоже. Ты же знаешь, я люблю нежность и не люблю боль, как чувствовать, так и причинять, и то, что во сне я вот так вот кусаюсь, а во время секса». Лера слегка навалилась на меня и провела пальчиками по царапинам, которые оставила у меня на спине. «Ну, ты сама мне рассказывала, как озари меняются при частом использовании объятий вечности. Пусть у тебя изменения происходят медленнее, но ты подстраиваешься именно под меня, а мне нравится, когда ты не только нежная, но и вот такая вот, кусачая, царапучая». Она усмехнулась. «Ты странный». Лера потерлась носом о мою шею. «Но меня тоже все устраивает, если с тобой и девочками. Но ты все равно волнуешься». «Ну не совсем». Она отвела взгляд в сторону, но потом все же поймала мой взгляд своим. «Просто я люблю тебя», сказала, как отрезала. Я прижал ее к себе и тихо прошептал на ухо. «Я тоже тебя люблю». Лера вздохнула. «Это хорошо. И чем же? Ну, кроме того, что я тебя люблю и при этом являюсь бабником, который также любит остальных своих девушек. Что ты знаешь, что ты чувствуешь? Вы, мужчины, такие тупенькие в плане чувств. Мне мама рассказывала, еще до того, как она с Сарином связалась. Ну, что есть, то есть. Зачастую мы не понимаем, что именно и к кому испытываем. Но ты понимаешь». Я усмехнулся. Трудно не понять. В моем положении этого не понял бы только самый последний идиот. А я все же не самый последний. Не наговаривай. Ты, конечно, не гений, но далеко не идиот. Идиот не смог бы пройти так далеко и так сильно изменить то, что он видел. Скорее всего, он либо умер бы еще на базе Цербера. Лера вздохнула. Не могу согласиться со всеми твоими суждениями, мыслями и действиями, но... Я накрыл ее губы ладонью. Ты и не должна. Слегка отстраняюсь от Леры и целую ее в нос. То, что ты имеешь свое мнение и высказываешь его, это хорошо. А иначе, как бы я узнал о том, что есть другие пути, кроме того, что предлагаю я? Ты, Миранда, Тали, Сузи, вы все даете мне так много информации. Я качаю головой. Если бы не вы, я бы наделал очень много ошибок. Куда больше, чем совершил и еще совершу. Засмущал. Лера усмехнулась и, поцеловав меня в губы, отстранилась от меня и быстро слезла с кровати. Не одеваясь, она подошла к аквариуму и некоторое время молчала, рассматривая, как ведут себя рыбки за стеклом. И только после пары минут молчания, она повернулась ко мне и строго сказала: «Не забывай эти слова, а не то, мы вчетвером тебя накажем». Глава 53. Рекс. Я кивнул другу, который сейчас сидел в столовой и словно пылесос, буквально, всасывал в себя продукты, которые выставлял перед ним наш корабельный повар, Шипард. Краган кивнул мне и, оторвавшись от еды, внимательно посмотрел на меня. «Ты чего меня позвал-то? Серьезное что-то случилось?» «Да». И Рекс отодвинул тарелку, на его морде лица было, видимо, сожаление от того, что ему приходится отказываться от еды, но он все же сделал это и полностью сосредоточился на мне. «Не сейчас, сначала покушай, а, очень плотно покушай. Я помню, что на полный желудок ты более благодушен и сдержан, так что давай, кушай». Рекс нахмурился, но все же пододвинул тарелку и стал уплетать еду с удвоенной скоростью, поглядывая на меня взглядом полным подозрения. «Фух». Полчаса, и Рекс отодвигает пустую тарелку и похлопал себя по броне в районе пуза. «Нажрался. Кок у тебя отменный, куда лучше, чем на прошлой Нормандии. Я рад, что тебе понравилось, а теперь пошли». Махнув рукой, показав тем самым Рексу следовать за мной, я пошел по направлению к лифту, на котором мы поднялись на вторую палубу и прошли в комнату связи. «Сузи, выведи карту Тученки с отметками, которые мы обсуждали». «Поняла». Над столом появилась карта планеты с несколькими отметками. «Итак, теперь небольшая предыстория. Хотя, нахрен предысторию, скажу как есть. Во время последней войны турианцы заложили на Тученке очень-очень-очень мощную бомбу». Рекс нахмурился. «Это анализ Сузи, в котором показаны места, в которых она может быть. И мне нужна твоя помощь, чтобы понять, где именно она может находиться. Я, конечно, могу добиться от турианцев точных координат, но сомневаюсь, что тебе на Тученке нужны представители черной стражи. Этих». Рекс рыкнул и покачал головой, став внимательно изучать карту планеты. «Только через мой труп. По крайней мере, пока не идет война». Я покивал головой. «Мне на корабле они тоже не нужны. Одно дело отряд Гаруса, полностью подчиняющийся ему, и другое дело – специальное подразделение турианцев. В общем, не желаю я ни себе такого, ни тебе, так что давай вместе думать, где именно могли заложить мощную бомбу турианцы. Ну, вот эти два места можем сразу вычеркнуть. Там жили кланы, и те места известны от и до, так что бомбы, тем более старой и мощной, там быть не может. Я помню, какие бомбы были у турианцев в те времена. Если говорить об очень мощной, она должна быть с половину Нормандии размером». Я задумчиво осмотрел карту. «Тогда под вопросом вот эти три места». Я указал на точки на карте, и они тут же из красных стали желтыми. «Согласен, маловероятно, куда вероятно из всех оставшихся вот эти пять мест». Рекс указал на точки, которые тут же стали крупнее остальных и стали зелеными. «Я бы еще вот эти три точки проверил». «Хм, согласен, откуда начнем?» «Откуда?» Я задумчиво почесал щеку и бросил взгляд на Рекса, который был как-то излишне спокоен, что я и озвучил, на что мой товарищ только рычаще рассмеялся. «Тогда была война. Ясно дело, что они пользовались всем, что могли, и если мы проглядели такое на своей планете, то сами и виноваты. Впрочем, турианцы не лучше, насколько я знаю, пару заминированных кораблей, которые можно легко активировать и направить на Палавин, все еще находятся на ближайшей к ним Луне». Я покачал головой. «Не против, если я передам эти данные Спаратусу? Допускай, сейчас мы не враги, в будущем, возможно, союзники, так что пусть ищут и обезвреживают. Сузи». «Поняла тебя, отправляю сообщение по кодированному каналу». Кстати, я проанализировала данные и могу с высокой долей вероятности предположить, что бомба находится в одной из этих трех точек. Мы с Рексом переглянулись. Не согласен. Хотя девочка, конечно, умна, но слишком шаблонно мыслит. Рекс усмехнулся, кивнул изображению Сузи, которая вопросительно вскинула бровь на его слова. Место слишком хорошо, его по идее надо проверять в первую очередь, а значит слишком велик шанс обнаружения бомбы до ее срабатывания. А вот тут и тут, Рекс выделил точки. ХМ, не самые очевидные решения. Я покивал головой, не самые удачные, но в целом я согласен. Эти три места, я бы сам решил закладывать бомбу именно в них. А что тут во время войны было? Я ткнул пальцем в одну из точек. Тут была военная база. Я покачал головой. Тогда слишком большой риск. Эту точку. Не, турианцы как раз могли. Рекс оборвал меня и задумчиво осмотрел карту еще раз. Поличева покивал головой. Груса позови. Сможет он бомбу обезвредить? Или нет? Я спросила. Он не знает модели, но в целом ему знакомо строение и способ разминирования некоторых старых бомб его народа. Хорошо. Кивнул головой. Отправимся на шаттле малой группой. Нет, я покачал головой на слова Рекса. Большой группой. Возьмем побольше биотиков, чтобы если что прикрыли нас от взрыва и направили его вверх. ХРМ, ну сам посуди, куда будет направлен взрыв. Он будет направлен по пути наименьшего сопротивления. А значит, если окружить бомбу барьерами, оставив свободный выход только сверху, то основная сила взрыва туда и будет направлена. Рекс оскалился. А хорошая идея. Ага, и главное, рабочая. Только вот броня на всех биотиках должна быть тяжелой. Я вздохнул. Сузи, распорядись. Все биотики должны в тяжелой броне быть. Даже Джек. Поняла. Минут 20 мы с Рексом обсуждали планы, после чего я все же отправился в свою каюту и надел тяжелую броню. Блядство, как же, сука, непривычно. У шлюза рядом с пофигистично привалившимся к стене Рексом собрались Лера, Самара, Миранда, Джек, а также Гарус и Эшли. Джек, я все понимаю, но сейчас задание слишком опасное. Слишком, да, ты опять не слушала Сузи, которая рассказывала, что к чему. Ну, Джек пожала плечами. Бомба, очень большая бомба, которая может взорваться во время разминирования. И именно поэтому нам нужна тяжелая броня. Барьеры, какими бы прочными они ни были, могут не выдержать. И я уже потерял один раз товарища рядом с бомбой. И если там шансов как таковых не было, то сейчас, блядство. Джек присела, но не полностью, так как тяжелая броня сильно ограничивала подвижность. Неудобно, но ладно, пусть будет так. Раз уж ты считаешь, что так нужно, значит нужно. Она вздохнула, наблюдая за мучениями остальных биотиков. И хуже всего приходилось Самаре, которая за всю свою жизнь уже привыкла к тому, что на ней только легкая кожаная броня юстицеров. Вот только она, в отличие от Джек, слушала вводную информацию от Сузи, так что не возмущалась. Так, батареи дополнительные, для щитов все взяли? Да. Нестройный хор голосов стал мне ответом, и я наконец махнул рукой. Так что мы покинули Нормандию, и как и настаивал Рекс, добрались до одного из шаттлов Краганов. Летели мы около получаса, пока наконец не зависли в воздухе. Начинаю сканирование местности. На одном из экранов стала прорисовываться карта местности, под которой шла полосочка сканирования окружающего пространства. Благо старые бомбы турианцев при нынешнем уровне развития обнаружить несложно. Ну, если конечно знать, что эта бомба есть и ее надо искать. 10 минут сканирования, и полоска индикатора сканера наконец полностью заполнена. Сканирование завершено, бомба не обнаружена. ТЦ. Рекс поморщился и кивнул мне, предоставляя возможность выбрать следующий пункт назначения. Давай на третью точку. Передаю данные пилоту. И стоило Сузи произнести это, как пилот отправил шаттл в полет. И в этот раз наш путь лежал к точке, что находилась рядом с местом, где во время войны было пустое место, но там находился разлом коры планеты, так что при взрыве пострадают многие краганы, просто потому что бомба станет источником огромного количества сильнейших землетрясений. В этот раз, чтобы добраться до места, нам потребовалось потратить целый час времени. И снова началось сканирование. «Думаешь, в этот раз найдем?» Рекс внимательно посмотрел на меня. «Ну, твое место предполагало огромные жертвы именно от самого взрыва, а это место скорее источник огромных проблем для всей планеты. Так-то да, сканирование 40%, обнаружены признаки присутствия бомбы. ТЦ». Рекс цыкнул языком и покачал головой, но мы не стали спешить и позволили сканированию полностью завершиться. Да, бомба тут, но она под землей, в подземном городе, древнем городе Краганов. Рекс прикрыл глаза, и через пару секунд, активировав уник, указал на точку, где пилот должен был приземлиться. Почему именно там? Гарус с интересом смотрел на Рекса. Там один из старых туннелей, через который можно попасть в древний город. Шаттл медленно приземлился на песок планеты, и мы его покинули. Идите тише, не спешите и не топайте, тут можно нарваться на молотильщика. На данный момент эта планета в большей степени принадлежит именно им. Рекс предупредил нас и пошел вперед, а мы за ним, стараясь не создавать лишнего шума. Так, где-то здесь. Рекс, пройдя метров 200, осмотрелся и, активировав уник, сверился с данными с него, после чего создал над песком в стороне от себя сингулярность, которая притянула к себе большую плиту, с которой потекли реки песка, осыпаясь точно в открывшийся под ней проход. Интересно. Я, сделав пару шагов к проходу, резко поднял руку, останавливая рванувшую вперед Джека, использовав сканер на своем унике. Воздух пригоден для дыхания, но лучше все же активировать фильтры. Я посмотрел на группу. Если в Рексе я не сомневаюсь, то вот в возможностях наших организмов выдержать те микроорганизмы, которые могут там оказаться, я сильно сомневаюсь. Так что как минимум фильтры, а как максимум переходим на внутренний цикл. Мягкотелые. Самара подхватила биотикой плиту и, отодвинув ее чуть в сторону, плавно опустив ее на песок, при этом сама плита до середины погрузилась в него. Рекс благодарно кивнул Азари и первым вошел в проход. А вот за нами затряслась земля, и он, остановившись, быстро обернулся к нам. Живо все в проход, и пусть пилот убирается отсюда. Мы все рванули в проход, а шаттл оторвался от поверхности планеты. Стоило ему отправиться в сторону главного города Краганов, как в том месте, где он только что находился, выскочил огромный молотильщик. Какой красавец! Мы все забежали внутрь, и я закрыл проход барьером, в который пришелся кислотный плевок этой огромной махины. И я не мог не согласиться с Рексом. Молотильщик и правда обладал какой-то хищной, смертоносной грацией, которая заставляла восхищаться этой машиной для убийства. Согласен, но нам лучше отступать внутрь. Все же наша задача не с молотильщиком разобраться, а бомбу обезвредить. Хэррр, какой бой мог бы быть? Бой мог бы быть славным. Я покивал головой, но будущее Краганов важнее этого. Согласен. Рекс отвернулся и пошел вниз по лестнице. Я отступал последним, прикрывая наш отход барьером, в который пришлось еще несколько кислотных плевков, а потом мы уже скрылись в недрах туннеля, и молотильщик просто не мог нас видеть и атаковать кислотой. От автора. Уважаемые читатели, теперь главы будут выходить один раз в неделю, по воскресеньям. Глава 54. Стойте. Рекс остановил нас, и, достав гранатомет, возвращается ко мне и, прицелившись, совершает один единственный выстрел. Граната вылетела из ствола медленно, со всполохами пламени, вылетевшими вслед за ней из дула гранатомета. Медленно и неотвратимо граната пролетела сквозь мой барьер и врезалась в потолок у входа в туннель. Блять, я чуть присел, а граната, врезавшись в потолок, тут же расцвела огненным взрывом. Рекс. Взрыв вызвал обрушение входа, и тот стал осыпаться крупными и мелкими камнями на лестницу, так что нам пришлось быстрее спускаться ниже. Помимо камней на лестницу стал сыпаться песок, но это не продлилось долго. Фактически только описывать это долго, а произошло все это за считанные секунды. Вот Рекс нажал на спусковой индикатор гранатомета, и в следующую секунду от взрыва осыпается потолок, перекрывая проход в туннель. Раз и все. Ты что творишь? Защищаю нас от молотильщика. Они умные существа, и он вполне мог нырнуть вслед за нами в проход, а так как опустить плиту на место времени не было, я предпочел обрушить вход. А как мы уйдем? А, Джек подошла к нам, пока я, внимательно наблюдая за обвалом, перестал поддерживать барьер, и он стал медленно истончаться от недостатка биотической энергии. Через другой тоннель. Рекс пожал плечами, а в следующую секунду что-то ударилось о заваленный проход, и туннель затрясло от этого удара. Быстро вниз. Мой голос был напряженный, я тут же поспешил исполнить свой приказ. При этом, поравнявшись с группой, я накрыл нас биотической сферой, которая должна была защитить от падения случайных камней на наши головы. Ходу, ходу, ходу. За нашими спинами раздался еще один удар. Рекс, ты вроде сказал, что молотильщики умны, а еще они любят жрать все подряд. И мы с точки зрения молотильщика словно десерт, приготовленный хорошим поваром. Ясно. Минут 10 спуска по лестнице, и вот мы уже входим в коридор, не идущий вниз. Ударов о завал мы больше не слышали, так что я уже пару минут как перестал удерживать биотическую сферу вокруг нас. Итак, куда нам теперь? Этот вопрос я задал, когда мы оказались на первой развилке. Скорее всего туда. Рекс махнул рукой и сам пошел вперед, указывая нам путь. Здоровяк, ты уверен? Да, я уверен. Я вождь, как тут ориентироваться знаю хорошо. Вот видишь, несмотря на явное недоверие со стороны Тали, Рекс не разозлился, а стал доходчиво объяснять признаки, по которым тут надо ориентироваться. Вот тут царапина в форме буквы Кхмет, да. Тали кивнула головой, подсвечивая уником оказанную букву краганского алфавита. Это значит, что там будет ловушка. А вот тут нет каких-либо обозначений, в то время как там вообще гроб нарисован. И гроб с буквой Кхмет говорят, что на конкретно этом перекрестке надо идти именно в ответвление, которое никак не отмечено. Ясно. Больше никто Рекса не спрашивал. Мы шли по туннелю, осматривая стены и поражаясь тому, насколько хорошо все тут сохранилось. Тут налево. Рекс свернул на перекрестке, и мы продолжили следовать за ним, и так происходило еще несколько раз, пока мы не вышли в огромный амфитеатр. Бля, такую культуру похерили. Я покачал головой, наблюдая за величественным строением, оказавшимся под землей. Чем-то место, в котором мы оказались, напоминало Колизей. Да, в голосе Рекса слышалась горечь от понимания того, что имели краганы и чего они лишились по собственной же глупости. А ведь конкретно в этом им действительно винить некого, так как в войне, которая привела к такому положению вещей, виноваты они сами. Только они и их агрессия, которая вышла из-под контроля. Это одно из сооружений такого типа. Кто догадается, для чего оно использовалось? Дуэли при свидетелях, ГРХ, ты знал? Не совсем. Я покачал головой. Просто у людей были подобные развлечения в древности. Вождь выпускал на арену бойцов, которые должны были сражаться на потеху публики между собой или с дикими животными. Мой ответ дополнила Лера. Серьезно? Рекс был очень сильно удивлен подобными подробностями о жизни древних людей. Абсолютно, но так как краганы больше и сильнее, я предположил, что на подобной арене сражаться с животными будет глупо, так как действительно опасное для крагана животное просто разнесет ее по камешкам. Рекс довольно покивал головой. Ему явно очень понравилось мое мнение о силе краганов. Драться ради потехи другого. Я покачал головой. Нет, я не сомневаюсь в том, что крагана можно поработить. Рекс негодующе рыкнул. Поработить можно любого. Другой вопрос, сколько времени ты сможешь удержать разумное существо в рабстве. И что касается краганов, даже для крагана иметь своего сородича в рабстве было бы небезопасно. Тут ты прав. Рекс покивал головой. Вот и остаются дуэли для решения личных вопросов, проводимые публично. Хах, ты полностью прав, Шепард. Тут бились краганы. Бились за женщин. Бились, отстаивая свою точку зрения. Бились просто ради того, чтобы показать себя. Место величайшей гордости краганов и величайшего разочарования. Он грустно вздохнул. Думаю, именно из-за того, что мы не смогли вытравить из себя эту традицию, мы в конечном итоге уничтожили нашу родину. Возможно. Я покивал головой. Куда нам теперь? Зрелище было действительно величественное, но это не мешало мне понимать, что нам надо срочно искать бомбу. Потому что если мы ее не обезвредим и не уничтожим, то в будущем ей определенно воспользуются. В каноне, вроде бы, ей пытались воспользоваться представители Цербера. А ведь этого нам точно не надо. В центр, именно там разлом коры, наиболее великий взрыв бомбы, именно там принесет максимум вреда планете и краганам. Я кивнул головой, и Рекс пошел вперед, по верхней части, где проходила тропа, покрытая пылью. Наши шаги отдавались гулким эхом. Наши фонарики на шлемах выхватывали лишь небольшой участок пути впереди нас. И это несмотря на то, что они особо мощные. Уйдя с арены, для чего пришлось спуститься по одной из лестниц, мы пошли по мощенным гигантскими плитами дорогам, вслед за Рексом, чтобы добраться до точки назначения через 40 минут.